Глава 18. Это кости. Эллин провел по шершавой поверхности ладонью, практически в тот же момент наткнувшись на ровный, но все-таки ощутимый стык. Много костей. Кто бы это ни построил, убить ему пришлось десятки тысяч демонических зверей. Оно состоит из них целиком? Закономерный вопрос заставил Эллина во второй раз направить восприятие вглубь развернувшегося перед ним зева-тоннеля, но результат проверки остался неизменным. «На 200 метров вглубь, да. Дальше я заглянуть не могу». Опустившись на одно колено, перерожденный тщательно осмотрел поверхность, собранную из костей стены, за несколько секунд отыскав самую маленькую часть чудовищного пазла. В следующее же мгновение на кончике пальца анимуса сформировалось лезвие из анимы, которым он поддел кость, обнажив скрывающийся под ней камень. К счастью, основа этого подземелья все та же – каменная кладка. Эллин всерьез опасался того, что само это место было создано тем же существом, что организовало его встречу с посланником, в голове которого память замещали пустота и одно единственное желание – любым способом встретиться с Эллином Нойр. Но если бы нечто могущественное действительно пожелало создать это подземелье, подготавливать основу ему бы не потребовалось. Эти коридоры определенно включают в себя останки змей, и их здесь довольно много. Ты ведь тоже это чувствуешь? Эллин, безопасности ради повысившей степень слияния со своей напарницей, кивнул. Он уже и сам понял, что неизвестный строитель хорошо потрудился, не только вытачивая из костей пластины нужной формы, но и равномерно распределяя части самых разных рептилий по всей доступной ему площади. Но зачем? Интересный вопрос, змейка, и ответа на него у меня пока нет. Собравшись с духом и убедившись в том, что на поверхности не осталось ничего важного, перерожденный вступил во тьму тоннеля, разогнав мрак роем устремившихся вперед светлячков, часть которых послушно скользила прямо по полу, стенам и потолку. Такой метод позволял или активировать техники ловушки, или хотя бы их обнаружить. Крайне хрупкие светлячки рассыпались от малейшего возмущения анимы. Постепенно коридор начал клониться вниз, и неровный пол сам по себе стал не самой надежной опорой. Волей-неволей, но Эллину пришлось прибегнуть к использованию энергозатратных, а потому заметных техник, обеспечивших надежное сцепление с полом. И это действие послужило отправной точкой для целой вереницы событий, произошедших следом. Из недр руин донесся вкрадчивый, но неразборчивый шепот, а мгновением позже Эллин почувствовал, как в его сторону ринулась волна черной, словно сама ночь анимы, пожирающая один ряд светлячков за другим. Глубже, чем на 50 метров, дозорные перерожденного забраться не успели, так что и времени у него оказалось не то чтобы очень много. Но то, как он им распорядился, — отдельный разговор. Смазанным движением анимус пробил стену по правую руку от себя, мгновенно дотянувшись до скрывающегося под облицовкой камня. В то же мгновение, начавшую подступать тьму, рассеяло сияние выросшего из-под ладони анимуса кольца, будто бы выдавившего наружу мешающие ему облицовочные пластины. Но не успели первые из них достигнуть пола, как разделившая круглый тоннель на две части техника, двинулась навстречу вполне чужеродной анимы, утопив все вокруг в треске осыпающихся костей. Метр, три, пять, десять. Процесс разрушения остановился только после того, как волна анимы столкнулась с кольцом и, не найдя поддерживающих ее формы элементов, костяных пластин, остановилась на почтительном расстоянии от сосредоточенно всматривающегося в пустоту экс-абсолюта. Он видел, что его задумка возымела успех. И кости здесь действительно были не просто так, но некое смутное чувство не позволяло расслабиться. Слишком уж странным было это место для того, чтобы единственной ловушкой оказался относительно слабый поток анимы, могущий убить максимум рассеянного анимуса на дне платинового ранга. О том, что сюда якобы спускалась целая экспедиция бездарей, Эллин не собирался говорить вовсе. Это автономная техника, использующая в качестве концентраторов эти кости. Я сразу заподозрил что-то такое, так как работа подобных масштабов не могла быть проведена просто из сомнительного чувства прекрасного. Еще на поверхности Эллин подумал, что настоящая ловушка кроется под пластинами, но там оказался лишь самый обыкновенный камень весьма грубой работы. И после, спускаясь все ниже и ниже, он также не обнаружил ничего, выбивающегося из общей картины. Покрытие из костей было монолитным, так что спрятать за ним артефакт, не оставляя в коридоре механических активаторов, вроде рычагов и нажимных плит, попросту невозможно. Но этого явно недостаточно. Должно быть что-то еще. Выждав еще одну минуту и убедившись в том, что само по себе ничего более не произойдет, Эллен оставил за своей спиной пару заготовок барьеров, способных даже в критической ситуации выиграть ему немного времени, после чего обратил все внимание на бурлящую и явно не торопящуюся растворяться волну концентрированной анимы. Странным было уже то, что каких-то костей без единого намека на руны оказалось достаточно для того, чтобы так долго поддерживать бесформенный сгусток энергии. В обычных условиях несдерживаемая структура техники анима уже растекалась бы по тоннелю, если только там за ней не разлито еще больше чистой силы. Если это так, то анимусу, сотворившему такую ловушку, я готов даже выказать свое почтение. Поток образов перетек к Эриде, чтобы та понимала, о чем именно идет речь. Но мне все еще непонятно, против кого ее создавали. Определенно, даже целая армия анимусов золотого ранга, спустившись на такую глубину и активировав ловушку, здесь бы и осталась, так как скорости и рядового практика такого ранга просто не хватило бы для подготовки защиты. Что-то могли поменять артефакты, но практически все автономные боевые барьеры рассчитаны на блокирование сильных точечных ударов, и всестороннее давление могло легко их расколоть. Ближайшая аналогия – добротный стальной щит, владелец которого ненароком оказался посреди пожара. Но сам факт того, что неизвестный избрал именно такой способ борьбы с нежеланными гостями, беспокоил Эллена, заставляя его действовать с особой осторожностью. Нельзя было исключать даже детонации того объема анимы, что предположительно заполнил собой огражденную область руин. «Переключи внимание на поверхность. Мы выберемся отсюда, и я уберу заслон. Хочешь выпустить все это на поверхность? Такой фейерверк привлечет много внимания». Перерожденный щедро тратил аниму, со впечатляющей скоростью несясь по коридору. И у этой расточительности была причина – время, которого оставалось довольно мало. С самого начала Эллен создавал автономный заслон с определенным запасом прочности, и больше часа он протянуть не мог даже в теории. А час – это очень мало для подготовки техничного ритуала, подогнанного под нынешние условия. «Я выпущу ее так, что заметить это будет под силу разве что тем, кто окажется в непосредственной близости от нас. Пусть это и будет непросто». Эллен не мог подавить силу силой, так как объем анимы под землей по меньшей мере на порядок превышал собственный резерв анимуса. Все, что ему оставалось, это задействовать все свои знания и навыки, чтобы избежать прямого противостояния. И пусть сейчас у перерожденного имелся план, легкой его реализацию назвать было нельзя. Изъяв из хранилища необходимые материалы, Эллен взялся за работу. Полная сосредоточенность и хладнокровие стали его спутниками на ближайшие 47 минут. Началось. Исчезновение заслона перерожденный почувствовал задолго до того, как из единственного выхода на поверхность выплеснулся могучий поток анимы, без поддержки костей, быстро потерявший форму и бессильно разбившийся о возникшую у него на пути прозрачную пленку. Прошла секунда, и анима начала растекаться по доступному пространству, а поверхность барьера впитывать ее, направляя добытые крупицы энергии на собственное укрепление. Такой тип барьера был одновременно и невероятно сложным, и крайне уязвимым. Его максимум – переждать удар, о котором известно заранее, и в дальнейшем выдерживать равномерное или плавно повышающееся давление. Малейшее непредсказанное событие, и вся система рухнет. Малейшая неточность в расчетах, и вместо сворачивания техники произойдет детонация, которая непременно вызовет цепную реакцию с однозначным финалом – исчезновением руин с лица Земли. Но Эллен не просто так несколько десятилетий носил звание Абсолюта. Избрав эту отточенную за долгие годы технику, он ни секунды не сомневался в успехе и теперь пожинал плоды своих трудов. Вредоносная анима постепенно поглощалась и малыми порциями выходила за барьер, бесследно растворяясь в пространстве. «И сколько это займет?» Очевидно, испытывающую недюжинное любопытство Эриду, в первую очередь волновало то, как скоро им можно будет вновь спуститься в руины. «Четверть часа, может, меньше». Эллен судил о скорости протекания процесса по давлению на поверхность барьера, которое уже шло на убыль. Стало очевидно, что задействованная в ловушке анима обладала фиксированной плотностью, а ее объем был рассчитан, исходя из объема длинного коридора. Правда, смысл создания чего-то столь трудоемкого и неэффективного Эллену все равно понятен не был. «Мы не будем брать образцы?» Вероятно, это прольет свет на тайну этих руин. Взвесив все за и против, перерожденный был вынужден согласиться со своей напарницей. Он вполне мог подумать об этом и сам, но чрезмерное сосредоточение на подготовке барьера взяло свое, и Эллен упустил этот важный момент из виду. На наше счастье, эту функцию я из изначальной схемы не вырезал. Упрощение инструментов – то, к чему опытные анимусы редко, но все-таки прибегали. Например, в такие моменты, когда от используемого для работы в условиях мастерской барьера требовалось что-то одно, и две трети модульной структуры можно было быстро отбросить, сэкономив немало времени на ее фактическое воплощение. Смотри внимательно, змейка, это тоже опыт. Редкий анимус теоретически знал, как работать со сложными автономными техниками, а умение это делать встречалось еще реже. Подобный опыт нельзя было получить в академии или в поле, где от анимуса требовались только боевые умения, только в мастерских и лабораториях. А мастерству рун, как известно, обучаться шло очень мало людей. Что уж говорить об изучении основ конструирования техник, где без такого барьера экспериментировать можно только с простейшими структурами, так как все остальные крайне быстро истощат отнюдь не бездонный резерв. «Я очень сомневаюсь, что мне это когда-либо...» Эрида резко замолчала, и Эллен почувствовал, как ее внимание сконцентрировалось на образце чужеродной анимы, сейчас вращающейся над его раскрытой ладонью. «Оно безопасно?» Вместо ответа перерожденный ослабил барьер и, изъяв оттуда малую крупицу черной анимы, безо всякой защиты прикоснулся к ней кончиком пальца. Повреждения, окажись предположение Эриды неверным, были бы слишком ничтожными, чтобы обращать на них внимание, но... Действительно. Вредоносная, явно заточенная под убийство анима и не думала нападать, при касании ощущаясь не как своя, но и не как чужая. Напрягала Эллена одна крайне значительная деталь. Любая анима, кроме его собственной, так себя вести не могла. А в момент, когда Эллен покинул океан собственных мыслей и вернулся в реальный мир, в клубах черного тумана, концентрированной анимы, запертой в барьере, ему привиделся силуэт, которого там точно не могло быть. Силуэт человека в рогатом шлеме.